Царь рыб. Я в легком подпитии, будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется. Николай Лесков, очарованный странник. Вот ты знаешь, рыбу выбрать — это как жену выбрать. Шеврутов хитро поглядел на меня и положил перед собой судака. Хрустнули кости, и судачья голова отлетела с разделочной доски точно в мешок с мусором. Ты можешь выбрать себе геморрой, а можешь земное счастье. И никто не знает, что для кого счастье, а что геморрой. А можешь выбрать снулую рыбу, пустую и никчемную. Можешь получить от судьбы ледяную рыбу, прозрачную гостью южных морей. Тебе скажу, как аквариумист со стажем, что правил общих нет. Над нами действительно высились железные стеллажи со снующими рыбками. Стучали компрессоры на балконе, в воде что-то булькало, и даже, кажется, кто-то бил хвостом. Шеврутов любил рыб и сам понемногу становился рыбой. Он ел рыб, разводил рыб, кормил рыб и жил рыбами. Тайными тропами к нему приезжали люди за редкостями. С ненадежными людьми встречались посредники. Он давно стал негласным магистром ордена аквариумистов. Я приехал к нему с вечера, чтобы потом утром выехать на рыбную ловлю. Как настоящий магистр, Шеврутов имел занятия, которые не мог передоверить никому. Секретное рыбное место. Вот что ждало его завтра. И в знак особого доверия он взял меня. Зачем, можно было только гадать. Сейчас, когда мы сидели под сенью черной аквариумной воды, в световом кругу маленькой лампы, я думал, что тайному магистру все-таки хочется славы. Если найдется кто-то, кто расскажет о нем, очарованный тайнами и сказками, то пусть это буду я. «Самые знаменитые разведчики — это разведчики, провалившиеся», — говорили мне коллеги. «Если судьбе нужно раскрыть тайну магистра, то я буду ее судьбы орудием. Всю жизнь я занимался созданием репутаций». Толстосумые политики с жирными глазами, журналы-однодневки и химические заводы. 8 труб, дым, отрава 6 цветов и кипящая от стоков даже в мороз речка. Мы занимались всеми. Что уж до Шеврутова, то мы были знакомы давно. Я бы согласился ехать с ним в любом случае. «А жены, — сказал Шеврутов, — те же рыбы. Их нужно хорошо кормить и чаще менять воду». Мы выпили странной китайской водки. У нее был вкус рыбьего клея. Спалось плохо. Жужжал над головой демисезонный комар, что завелся в шеврутовском доме от сырости. Однажды еще на старой квартире к нему пришел сосед снизу, жалуясь на шум компрессора. Прямо в прихожей он увидел, что над его квартирой зависло 1,5 тонны воды. Он еще не видел всего шеврутовского водяного царства. Сосед изменился в лице и решил не жаловаться, а тихо молиться вышестоящей власти, чтобы та усмирила промежуточную власть третьего этажа и оттянула потоп. Теперь Шеврутов жил на первом этаже старинного дома с сохранившимся на фронтоне гербом неизвестного дворянина и пентаграммой Иосифа Иоахима над единственным подъездом. Перед сном я долго курил, пытаясь понять выбор этого человека. Сам я в этот момент собирался уйти из рекламы, скучал и ленился дома. От этого совесть моя была неспокойна. А вот Шеврутов спал сном праведника. Я перелез через провода и трубки на цыпочках, миновал его кровать и пошел в прихожую, чтобы проверить кое-что из собранного нами на завтра. Мы выехали в утренней темноте. Мусор кривых переулков хрустел под колесами, большую машину качало на ухабах. Шеврутов рассказывал, как много лет назад один молодой человек пришел к нему просить денег. Молодой человек проиграл грузинам в карты свою квартиру, а время было горячее, как пистолетный ствол после стрельбы. Шеврутов не дал молодому человеку денег, он рассказал ему секрет выращивания стеклянного окуня. Скоро тот расплатился с долгами, поднялся круто и быстро, а потом следы его потерялись. Но раз в год курьерская служба бренчала ящиком французского коньяка у дверей Шеврутова. Мы разогнались по серому утреннему проспекту, затем свернули в промзону. Мелькнула огромная гармоника цементного элеватора, страшной птицы речных кранов. И вот мы уже ехали мимо неосвещенного берега реки. Странный запах вдруг ударил в ноздри. Я заерзал на сиденье. Было такое впечатление, что у меня на ботинках вдруг оттаяло прилипшее дерьмо. «Не мучайся», — Шеврутов заметил это мое движение. «Тут всегда так. А кто живет, давно уже привыкли. Даже не замечают. Сидят на лавочках, целуются. А знаешь, что тут было во время войны? Там дальше нефтеперегонный завод. Его немцы бомбили до 43-го года. Так тут был фальшивый факел, который отвлекал бомбардировщики на себя». Я представил себе, как хейнкели заходят на цель, как отделяется от каждого из них 2 тонны бомб, и фонтаны говна поднимаются над поверхностью канализационных отстойников. Я представил себе этот звук, воющий, ноющий звук падающей взрывчатки и чавканье фильтрационных полей. От этой воображаемой фантастической картины меня отвлек Шеврутов. Он остановил машину рядом с небольшим проломом в бетонной стене. Я вылез наружу, ежась от утренней сырости. Тайный магистр вынул из багажника чехлы и жужжал молниями на них. Наконец он достал несколько блестящих, странных предметов и запер машину. Мы шагнули в проем, как десантники шагают в пустоту за бортом самолета. Дальше тропинки не было. Шеврутов шел в утренних сумерках по одним только ему известным приметам. Я иногда утыкался ему в спину. Иногда отставал на несколько шагов и видел, как его дорогое черное пальто метет глину. Рядом под поверхностью мрачных луж шла загадочная внутренняя жизнь. Как в гигантском аквариуме что-то булькало, ухало. Над жидкостью в лужах поднимался пар, курились дымки. «Ты не думай, настоящие поля аэрации дальше, а здесь старая зона. Так вот», — продолжил Шеврутов какую-то фразу, начало которой я упустил, — «рыба здесь особенная». Начало здешней рыбе положили бракованные телескопы, которых лет 50 назад спустил в унитаз аквариумист Кожухов. Он вывез свою коллекцию из Берлина в 46-м. Я видел эти аквариумы. Увеличительные вставки в стеклах, бронзовая окантовка с орнаментом. Когда его пришли брать в 50-м, дубовая дверь продержалась ровно столько, сколько понадобилось Кожухову, чтобы спустить последнюю рыбу в канализацию. Но сейчас у нас другая радость. Наша рыба очень живуча. Мои продавцы возили ее в пластиковых мешках с кислородом по всей Европе. Переезд до Парижа ей совершенно нипочем. И это не самое интересное. Мне мутанты неинтересны. Мутанты нежизнеспособны и мрут, как первый снег тает. Мне интересны новые виды. Я тебе покажу совершенно иное. Мы прошли криво погрузившийся в лужу трактор с экскаваторным ковшом и заброшенное бетонное здание. Дальше начинался лес ржавой арматуры и странные постройки без крыш. «Вот, можешь поглядеть. Спустись по ступенькам, пока я сачок свинчиваю. Подивишься». Я начал спускаться по обнаружившимся ступенькам мимо забора из сетки рабицы. Рядом с кроватной спинкой, вросшей в землю, как поручень, начиналось небольшое озерцо. Вода в нем, или то, что было водой, стояла ровно и неподвижно. Если бы озерцо возникло из бомбовой воронки военных времен, то я не удивился бы. Я наклонился к воде, чтобы разглядеть новый аквариумный вид, составивший Шеврутову славу. Но никто не роился в этой неожиданно прозрачной воде. Роиться там было некому. Огромный глаз глядел на меня оттуда бесстрастно и мудро. Невиданных размеров существо с плавниками изучало меня, как червяка, зашедшего на обед. Царь рыб ждал гостей в своей страшной глубине. Я отшатнулся и сделал несколько шагов по ступенькам вверх. Там уже стоял Шеврутов. Неожиданно он толкнул меня в грудь. «Ну что стоишь? Иди прыгай!» «Ты что?» — шепотом спросил я и прибавил еще тише. «Ты с ума сошел?» «Давай, давай!» — толкал меня вниз Шеврутов. «Нечего тут!» Схватившись за ржавую кроватную спинку, я пытался отпихнуть аквариумиста. Шеврутов печально достал из кармана пистолет, что называется «Тульский Токарев». Этот черный предмет в его руках показался мне больше, чем был на самом деле. «Ну, давай, давай, а то он мертвечины не любит. Он тебя сам выбрал. Он всегда сам выбирает». Глаз уже приблизился к поверхности и бесстрастно смотрел на меня.